Ашхен. Ты слышишь, Зиночка? Он, оказывается, попал в передрягу. Зинаида. Все-таки, может быть, мы выслушаем его, Ашхен? Очень уж он нервничает. И посмотри, какой он бледный, даже немножко синюшный. Я не нуждаюсь в вашей жалости. Вы сами отправили меня вечером в полковой пункт, и именно там... Дальше я рассказываю, что было именно там. Это не безинтересная история, тетка. Представляешь, идет группа наших матросов из морской пехоты. Среди них раненый, но бодренький, шагает сам, без всякой помощи, и громко покрикивает: «Разойдись, подорвусь! Расходись, подрываюсь! Не подходи близко, опасно для жизни! Давай собирай медицину с саперами!» Подхожу к этому матросу. Удалой парень, видно, выпивший изрядную талику для бодрости и храбрости. Как впоследствии выяснилось, он разведчик из прославленного у нас подразделения капитана Леонтьева. Зовут его Сашка Дьяконов. Поднесли ему спирту уже после происшествия. А происшествие, как объяснили мне эскортирующие раненого товарища, заключалось вот в чем. Сашке в плечо попала 50-миллиметровая мина и не разорвалась. Разорваться она может каждую минуту. Колпачок у мины из пластмассы, одним словом, хитрая штуковина. Мину или взрыватель надобно удалить. Но тут одна хирургия бессильна. Необходимо привлечь сапера и такого, чтобы был парень сообразительный. Сашка все это издали подтверждает, стараясь не жестикулировать. Ему подносят закурить. Он покуривает, стоя за валуном, чтобы, если мина взорвется, не поранить других. Созываем совет полковых врачей. А за время нашего совещания является сапер, угрюмый дядечка из породы тех наших офицеров, которых никогда и ничем нельзя не только удивить, но даже вывести из состояния обычной флегмы. Подошел к Сашке. Сел на корточки, разглядел взрыватель и объявил его тип, словно это могло чему-то помочь. Тут и дубль В, и девятка, и несколько А, и еще всякие фокусы. Я спрашиваю: «Ну и что?» Он отвечает: «Мне этот взрыватель сейчас не ухватить. Он едва из кожи проклюнулся. Надо, чтобы вы мясо ему дальше разрезали, этому морскому орлу. Тогда мину подпихнем за ее восьмиперый стабилизатор и осуществим обезвреживание. Люди пускай разойдутся, чтобы, если ошибемся, и она рванет, никто, кроме нас троих, не пострадал. А вы, — это Сашка говорит, — постарайтесь не ошибаться. Сапер ошибается раз в жизни, но я в вашей ошибке участвовать не намерен, вы поаккуратнее». Пошли мы втроем в палатку. Матросы Сашке издали советуют: «Ты под ноги смотри, не оступи, Сашечка! Сашечка, твоя жизнь нужна народу! Саша, друг, сохраняй неподвижность!» Пришли. Посадил я его. Он улыбается, но через силу. Белый, пот льется. Ну, а мне не до улыбок. Торчит из плеча у него этот самый восьмиперый стабилизатор, будь он неладен. Я все думаю, как бы мне его не зацепить. И сапер рекомендует: «Вы, доктор, поаккуратнее. У этих самых полтинников взрыватели чуткие. В любую секунду может из нас винегрет образовать». Разрезали бритвой мы на нашем Сашечке ватник. Никогда не думал, что это такая мучительная работа — разрезать ватник. Потом тельняшку распороли. Мина вошла под кожу прямо под лопаткой, а взрыватель едва виднелся в подмышечной впадине. Дал я ему порядочную навокаину Саши и взял скальпель. Тут и меня самого прошиб пот, а сапер руководит: «Нет, мне еще не ухватить, у меня пальцы массивные, вы, доктор, еще миска ему подрежете. Пускай шов у него будет побольше. Зато мы трое живые останемся. Тут риск оправданный и целесообразный». Наконец, черненький этот пластмассовый взрыватель весь оказался снаружи. И тогда, знаешь, что мне сапер сказал? «Теперь вы, доктор, уходите. Третьему нецелесообразно подрываться, если есть возможность ограничиться двумя.